Глава 42. Терпение, пожалуйста. Айви. Смотрю на стол, но ничего на нем не вижу. Перед глазами все плывет, по шее бегут электрические разряды. Перевожу взгляд на сумку с клюшками Callaways. Говорят, это прекрасные клюшки и... Господи, пульсация между ног ускоряется. Сглатываю и хватаюсь обеими руками за край стола. Скорость увеличивается, возбуждение подскакивает до предела. Тело поет, я крепко сжимаю бедра. «Давно хотел новые клюшки», — говорит Стефан Хейзу. Они стоят у противоположного края стола. «И я. Эти тебе нравятся?» — спрашивает Хейз. «У меня дрожат колени. Наверное, он только что в кармане сменил скорость на пульте. Теперь бесшумный вибратор ласкает меня покруче рок-звезды. Я хочу закрыть глаза и стонать, но борюсь с волнами наслаждения». Стефан улыбается мне. «Айви, тебе нравится гольф?» «Я только тяжело дышу, боюсь даже рот открыть». «Что?» — спрашивает он с невинным видом. «Я не расслышал. Повтори погромче!» Хейз, козёл, снова ускоряет вибрацию. Я взлетаю к небесам. Ноги отказывают, еще чуть-чуть, и трусики лишат меня остатков контроля. Каждая клеточка тела тает от удовольствия, такого сильного, настойчивого, вкуснейшего. Мы в зале для тихого аукциона. В этом приватном аукционе участники не знают, кто сделал ставку, видят лишь максимальное значение на текущий момент. Парни мучают меня вибрирующими трусиками. Мимо ходят гости, общаются о путешествиях, развлечениях, уроках профессионального гольфа, дорогом вине. А я в это время ныряю в возбуждение. Тело почти на грани. «Так нравится или нет, Айви?» переспрашивает Стефан. Сжимаю бедра. Еле сдерживаю стон у самых губ. «Мини-гольф? Да». Выдыхаю я быстро и резко, чтобы мое удовольствие не проскользнуло в комнату, заполненную людьми. «Весело?» Без тени вины спрашивает Стефан. На губах играет усмешка. «Мне вообще нравятся разные игры», добавляет Хейз как раз в тот момент, когда вибрация попадает в самое идеальное местечко. Так хорошо. Хочется кончить в их руках, отпустить контроль. Хочу потрогать их, поцеловать, присвоить. Хочу губами, словами, телом показать, что я чувствую рядом с ними. Но не могу. «Мне нужно выйти», — бормочу я и хватаюсь за эту возможность. В уборной снимаю с себя трусики. Они выключены. Запихиваю их обратно в сумку. Кожу покалывает. Живот еще сводит. По коридору, в дверь, на поле. Сердце стучит, как бешеное. Дышу рвано. Я лечу, мне нужен воздух, свобода. Мне нужно подышать. У тропинки стоит гольф-кар. Я сажусь в него, постановая от миража оргазма, который у меня чуть не случился на глазах у людей. А еще от дикой потребности выплеснуть эти эмоции. От потребности кричать, стонать, хныкать, изгибаться. Я просто хочу быть с ними. Но в тот момент это было невозможно. На дорожке слышны шаги. Две пары ног. «Эй, красотка!» Я поднимаю глаза. Это Хейз и Стефан. «Что такое?» — спрашивает Стефан. В его теплом голосе звенит тревога. «Мы перешли границу?» — нежно вторит Хейз. Меня будто раскорёжило. «Нет, просто дело не в моих пределах или границах. Дело в том, что я не настолько эксгибиционистка, насколько думала. Я просто хочу их. Я хочу домой. С вами. Не знаю, где наш дом, но уже скоро мы едем куда-то». Как только мы вваливаемся в квартиру Стефана, все встает на свои места. В коридоре он обхватывает меня за горло, прижимая до невозможного близко. Губами Он обрушивается на меня, а Хейс прижимается ко мне сзади, покрывая влажными, нежными поцелуями заднюю часть шеи, пальцами лаская голую кожу моих рук от плеча до запястья. Это мое место. Здесь, между ними. Хейс запускает руку в мои волосы и тянет голову назад, чтобы открыть доступ к плечу. Стефан держит меня за горло и хищно целует в губы. Мы таем друг в друге. Губы, зубы, руки, тела сталкиваются, врезаются друг в друга. Они и я и они. Меня трогают повсюду, везде одновременно, они оба. Возбуждение во мне, будто заведенный мотор, но теперь я свободна. Ничего не сдерживаю, не обуздываю свои грязные позывы. Я свободна, могу отпустить, могу отдавать, могу быть женщиной, которой с ними становлюсь. Под их прикосновениями я становлюсь жидким золотом, таю под их жесткими поцелуями, их изучающими руками, их сильными телами, телами, которые предназначены мне. Я ненасытна. Хочу все и сразу. Хочу, чтобы они меня трахали. Прямо сейчас. Я освобождаюсь от губ Стефана. Дыхание вырывается хриплыми рывками. Я сначала смотрю на Стефана, а потом перевожу взгляд на Хейза позади меня. Откидываюсь на его грудь, а руки закидываю на шею Стефана. Возьмите меня вместе. Меня завел вибратор, поцелуи, прикосновения. Но к такому нужно быть готовой. Это совершенно новая территория. Хейс берет бутылку шампанского и приносит в спальню, пока Стефан раздевает меня и укладывает на белое постельное белье. «Такая красивая!» — хвалит он. Его властный взгляд жадно бегает по моему телу, зажигая меня. Я сажусь. Стефан стягивает рубашку, но оставляет штаны и залезает на кровать, опускается возле моих колен и нежно их раздвигает. Я делаю резкий вдох, дрожа от нетерпения. Он не раз уже лизал мне, но этот взгляд почему-то запускает по мне дикую волну наслаждения. Стефан наклоняется и целует внутреннюю часть моего бедра. Пока он нежно танцует губами по моему удовольствию, Хейс приносит мне бокал шампанского, и я делаю один глоток, а потом еще один. Пузырьки расслабляют меня, а Стефан ласкает киску. А потом поднимается и целует меня с языком. В сердце взрывается очередная волна удовольствия. Я убираю бокал на прикроватный столик. Если не потороплюсь, могу разлить, а шампанское слишком хорошее. Тону в мягких подушках, уступая исследованиям Стефана. «Прекрасно. Ты такая умница!» — хвалит меня Хейс. Он раздевается, присоединяется к нам на кровати и страстно меня целует. Наши рты сталкиваются, пока Стефан играет с моей киской. Он проводит долгим широким движением языка прямо по влажным складкам. Мозг замыкает от волшебных ощущений. Их прикосновения лишают меня рассудка. Тело расслабленное и теплое. Оно превращается в мед, а голова в пушистую перину. На губы обрушиваются поцелуи. Еще больше поцелуев достается киске. Я запускаю пальцы одной рукой в волосы Хейза, а второй хватаюсь за пряди Стефана. Одного прижимаю к губам, второго между ног. Я начинаю искриться, чувствую приближающийся оргазм. Не успеваю даже осознать, как вдруг вздыхаю, кричу в рот Хейза и кончаю. Мир становится чистейшим удовольствием. Я рассыпаюсь. Мы разлепляемся. Я вся дрожу, задыхаюсь. Хейс смотрит на Стефана. «Думаешь, она готова?» Стефан дарит нам уверенную улыбку. «Да, почти. Эти парни, их планы на меня. Господи, это слишком. Я готова. Осталась одна мелочь. Я на таблетках и все тесты сделала». «Я тоже чист», — говорит Хейс. Стефан ему вторит. «Прошу Хейса лечь на спину. Он слушается». Его тело, золотистая кожа со всеми шрамами и татуировками — это приглашение. Я сажусь в позу наездницы и провожу рукой по его толстому пульсирующему члену. Тянусь к смазке, увлажняю его длину. Сама я бесстыдно мокрая, но мне нужна любая дополнительная помощь. Опускаюсь на его скользкую длину. Его челюсть сжимается, и он, с трудом ее разжимая, говорит: «Да, как же прекрасно быть в тебе». Он обхватывает мои бедра руками и толкается. Я погружаю его в себя, позволяя удовольствию и давлению сводить меня с ума изнутри. Минуту мы наслаждаемся нашим ритмом, а потом я оборачиваюсь. Стефан стоит на коленях совершенно голый, ласкает свой член, наносит смазку. Я делаю самый долгий вдох в своей жизни. «Войди в меня», — говорю я, и сама этой же фразой запускаю по себе электрический разряд. «Моя девочка». Он хватает меня за бедра и ищет подходящий угол. Я изучила этот вопрос, прочитала пару статей о том, как вместить в одну вагину два члена. Но когда дело доходит до практики, не поймешь, пока не попробуешь. Поехали. Я наклоняюсь к Хейзу, грудью к груди, предоставляя Стефану больше места. Он не входит в тот же момент. Сначала он смазывает пальцы, а потом медленно вводит один. Я шумно вдыхаю. «Это чувствительно». «Ты такая молодец», — шепчет он, а потом добавляет еще один палец. «Господи, очень тесно. Слишком. Я напрягаюсь». Стефан нежно проводит ладонью по спине. «Если будет больно, скажи, я остановлюсь». «Хорошо». Киваю я, но надеюсь, скоро будет хорошо. Вот-вот. «Продолжай», — прошу его я. «Я не готова сдаваться. Только не сейчас». Он проталкивает пальцы вперед, трахая меня ими. Хейс еле заметно толкается в такт. «Да, больно, но не только больно. Впереди столько возможностей». Я стараюсь двигаться синхронно со Стефаном. Он растягивает меня все больше и больше. И вот я уже вся в поту. Хейс подо мной превратился в комок раскаленных проводов. Но мне нужно больше. Я киваю, тяжело дыша. Я готова. «Умница», — говорит Стефан и вынимает пальцы. Я снова расслабляюсь, но чувствую себя... почти пустой. Хейс убирает волосы с моего лица. «Как хорошо быть в тебе», — говорит он, хотя обычно он жесткий, грязный. Приятно слышать от него ласку. Стефан уже уткнулся в мою киску головкой. Только вот когда он входит всего на сантиметр, я напрягаюсь и сжимаюсь. В то же мгновение Хейс целует меня в щеку и шепчет: «Дыши, малыш». Я вдыхаю, Стефан толкается вперед, еще глубже, и еще. «Ты молодец», — хвалит Стефан. «Так отлично нас принимаешь», — подбадривает Хейс. «Но я так растянута, так сильно, тело покалывает до боли». «Ты как?» — спрашивает Стефан с тревогой в голосе. Я прикусываю уголок губы и шепчу: «Больно». «Хочешь, я...» — я отрицательно мотаю головой. «Просто медленнее, ладно?» Поцелуй в спину. Руки в волосах. Нежные касания. Они дают мне возможность привыкнуть к ощущениям. Я закрываю глаза, вдыхаю и выдыхаю, будто занимаюсь йогой и меняю позу. Как и в йоге, бывает больно, но боль приятная. «Еще», — шепчу я. Стефан входит еще немного, замирает, дает мне привыкнуть. Я киваю снова. Еще один толчок. Стреляют уколы боли, но за ними следуют волны удовольствия. Я чувствую сразу и то, и другое. Стараюсь делать глубокие долгие вдохи. «Айви», — мурлычет Стефан, — «какая же ты красивая, какая прекрасная». Его похвала работает. открывает меня. Боль затихает, дыхание замирает, тело больше не может растягиваться. Я наполнена до краев, больше просто не смогу. Когда Хейс опускает руку и дразнит пирсинг в соске, меня начинает трясти, я сдавленно выкрикиваю его имя. Стефан идеально заполняет меня. Их с Хейзом члены прижаты друг к другу. Ух ты, это так правильно! Этого я и хотела. Последние искры боли меркнут, превращаясь в первые раскаты удовольствия. Мужчина снизу ловит мой взгляд. «Как же хорошо ты нас принимаешь, Айви!» «Тебе идет быть наполненной», — говорит мужчина сверху. Их слова, прикосновения, похвала и обожание окончательно расслабляют меня. Я разрешаю себе чувствовать все. Давление, напряжение, касание. Стефан ускоряется. Ему досталась тяжелая часть. Длинными, чувственными толчками он двигает меня вдоль Хейза, контролируя нас обоих. Каждое движение координирует с поцелуями Хейза. Он играет с моими волосами, руки бездумно бродят по телу. Весь дискомфорт ушел. Остался лишь неизведанный пик, к которому Стефан подводит нас. Но у меня ощущение, будто они трахают меня вместе. Сложно, да, но страстно. Этот секс меня освобождает. Он начинает мою новую жизнь. Не знаю, насколько нас хватает, потому что я теряюсь в хлопках кожи об кожу, в запахе секса, в ощущениях. Я уже не думаю о времени или о чем-либо еще, потому что во мне раскатывается настойчивое наслаждение. Хейс играет с моими сосками, щиплет и оттягивает, и это последняя капля, которая отправляет меня ввысь. На поле для гольфа я не могла пошевелиться, мне нужно было быть тихой. Здесь все наоборот. Я хныкаю, кричу, постанываю и двигаюсь. Не нужно скрывать, кто я. Чего я хочу? Кто мне нужен? Я сдаюсь натиску удовольствия, раскалываюсь на кусочки. Они кончают следом за мной и наполняют меня без остатка. Чуть позже мы отмываемся, и Хейс разливает шампанское по трем бокалам. Мы чокаемся. За новых нас!